не стоит зацикливаться на той роскоши, которой у меня нет», — мрачно подумал Артас. «Спокойствие. Если о силе не может быть и речи, то нам нужно будет как-то усадить их за стол переговоров. Чего они хотят, это очевидно, они уже сообщили нам своими действиями», — сказал Тирион. «Королева Тирелу, от которой может родиться король наполовину Тирелу, об этом не может быть и речи», — немедленно сказал Киван. «Старки сражались вместе с нами, и отказаться от леди Сансы ради Тирелу означает плюнуть сразу на три великих дома. Никто не стоит такой цены. Нет смысла вводить их в свой союз, если союз в процессе распадется. Это будет катастрофой», — согласился Тирион. «Мы выиграли войну не для того, чтобы потерять мир. Хотя мне интересно, что?» — спросил Артас. «Алина Тирелу должна была выйти замуж за принца Дейрона Таргариена в юности, но он разорвал эту помолвку. Прилагает ли она сегодня усилия, чтобы дать своей внучке то, что она потеряла?» Тирион задумался. «Ну, я полагаю, что это не совсем уместно. Королева Шипов – прагматичный человек. Она не будет рисковать всем, если мы не вынудим ее к этому». Киван кивнул. «Меньших призов должно быть достаточно для ваших целей, ваше величество. Подтвердите помилование Джоффри, и, возможно, можно будет устроить брак между вашей сестрой и Уилласом Тиреллом вместо Дорна. Я не знал, что мы уже обмениваем руку моей сестры», — сказал Артас, думая о Мерцелле и Калии. «Мы находимся в состоянии войны», — сказал Киван прямо и без раскаяния. Для Артаса было достаточно просто отказаться от своей чести, когда у него ее не осталось. Не так все было просто, когда он распоряжался жизнью своей сестры. Лучше, чтобы он нес это бремя, а не его брат и сестра, но даже этого боги не дали ему. Вынужден снова перекладывать бремя на других. Артас тихо выругался и сел напротив Тириона, потянувшись за запасным кубком. «Мы обменяем один набор змей на другой», — сказал Джимми. Отвращение исказило его красивые черты. «Ни одному из них нельзя по-настоящему доверять. Таммин слишком молод для Рианны Мартилу», — сказал Тирион. «Что касается Маргери, что же, пока у тебя не будет наследника, лорды сочтут это примерно таким же неприятным, как отдать свою собственную руку. Мерцелла для Уилласа лучший выбор», — добавил Киван. «Дорн никогда не собирался выступать от нашего имени. Они все еще переживают из-за убийства Элии и ее детей. Королевский брак будет бинтом, но не бальзамом. Лучше для кого?» Артас задумался. «Для нее или для нас? К тому же», — добавил Тирион с улыбкой, — «мы не можем есть песок. Моя сестра — личность, а не приз. Наша привилегия — править, а наш долг — жениться», — сказал Киван. Как раз в этот момент раздался стук в дверь. Она распахнулась, показав лорда Бейлиша в сопровождении пары северян. Дядя Джейми нахмурился. «Лорд Бейлиш, присоединяйтесь к нам», — сказал Артас. «Я не ожидал, что так скоро буду говорить с вами лично, ваше величество», — сказал Бейлиш, когда за ним закрылась дверь. «Хотя, признаюсь, я не знаю, что привело к этому. Мы знаем о твоей измене, мизинец», — сказал Киван. «Мы видели письма, предупреждающие Тиреллов о поражении Ренли. Если бы не ты, мы могли бы полностью разобраться с Тиреллами». Червивая улыбка Бейлиша дрогнула. «Я сделал то, что считал лучшим для Вестероса», — сказал он. «Принуждение Тиреллов к войне было бы губительным. Я уверен, что ты сделал это не по доброте душевной», — весело сказал Тирион. «Конечно, не за все почести, которые они тебе оказали. Лорд-протектор Орлиного гнезда и долины Аррин, мастер над монетой и муж Лизы Талли. Ты также передал золотых плащей в руки Ренли, который их ждал. Я не могу представить, чтобы они действовали так смело, не будучи подкупленными. Я не способствовал никакой измене. Все, чего я хотел, это примириться с наименьшим из наших врагов», — сказал Бейлиш. «Железнорожденные, Станнисы и одичалые за стеной все больше заслуживают нашего внимания. Ты отрицаешь, что был в сговоре с Тиреллами с самого начала?» — спросил Киван. «Что ты отравил короля Артаса в день свадьбы его брата, чтобы защитить своих хозяев?» «Я отрицаю это». Бейлиш выглядел почти возмущенным. «У вас есть какие-нибудь доказательства?» «Я предупредил Тиреллов о поражении Ренли, но это было первое и единственное одолжение, которое я им оказал. Даже если вы лживо приписываете мне низменные мотивы, какая мне была польза от того, что его светлость был бы убит? Я не виновен ни в каком преступлении». Артас знал, что у них ничего не было, во всяком случае, за те более тяжкие преступления, в которых его обвиняли дяди. Письма к Тиреллам сами по себе вряд ли были убийственными. «Вы должны знать, что с сегодняшнего утра сказал Артас, лорд Старк больше не предоставляет вам свою защиту. Смерть Рамси снова оставила должность королевского правосудия пустой, но я уверен, что замену можно найти только для вас. Невинному человеку нечего бояться. Лицо мизинца исказилось и побелело. Это был облик, который не был бы неуместен в сердцевине леса. Лиза никогда этого не потерпит. Она будет стоять одна, сказал Тирион. И, что более важно для тебя, ее здесь нет. Глаза мужчины нервно обежали комнату, ища. Он приземлился на Артаса. Ваше Величество, пожалуйста, вы должны мне поверить. Я сплотил долину на вашей стороне, я спас вашу невесту от Ренли. Вот так, подумал Артас. Был страх, в котором он нуждался, чтобы вывести Бейлиша из равновесия. Я не забыл, сказал Артас. И, к счастью для тебя, я в великодушном настроении. Он никогда не собирался убивать Бейлиша. Возможно, у него были свои недостатки, но были ли они в масштабах континентов и цивилизаций? Нет, Бейлиш был слугой Тиреллов, неохотным союзником, которого нужно было вести к истинному врагу. Бейлиш выдохнул, и на его щеке вернулся здоровый румянец. Но, продолжил Артас, за это придется заплатить. Как мастер над монетой уже много лет, я уверен, что вы понимаете. Он неуверенно кивнул. Золотая корона, которую его воробейшество возложил на голову Артаса, была выполнена в виде скачущего стада оленей с черными бриллиантами вместо глаз. Это была корона их отца, которую он принес из-за стены, а не та, которую Джоффри носил во время своего короткого правления. Он не мог вынести мысли о том, что эта окровавленная корона будет лежать у него на голове. Произнеся последние слоги своей молитвы небесному отцу, его воробейшество повелел Артасу стать королем. Он взошел на искривленное чудовище, которое было железным троном, с каждой ступенькой возвышаясь над своими подданными. Он вспомнил голоса тех, кто звал его раньше, голоса, которые он игнорировал. Затем, наконец, эти хриплые шепотки Нерзула, прежде чем он сел на ледяной трон. «Принеси меч, замкни круг, верни мне свободу». Артас вздрогнул, остановился на полпути и уставился на трон, которого избегал всю свою жизнь. Куда это привело его, как не сюда в конце концов? Ему следовало бы знать лучше. Покой был для праведников. Он глубоко вздохнул и сел на свое место. Затем последовали клятвы верности от лорда Старка, лорда Талли и лорда Тирелла, от дяди Кивана, от Аберина Мартилла и Петира Бейлиша, от имени Дорна и Долины соответственно, от штормовых лордов, лордов королевских земель и просторцев. Наконец, как один, придворные провозгласили: «Да здравствует король Артас, и да правит он долго». «Надеюсь, не слишком долго», — подумал Артас, хотя войны редко заканчивались по воле людей, особенно те, что велись против мертвых. Его глаза обшаривали толпу, в тишине ожидающую его речи. Человек, который сидит на железном троне, является владыкой семи королевств и защитником державы, сказал Артас. Смерть моего отца превратила эти истины в ложь. Мой брат хотел их восстановить, и теперь это ложится на меня. Милорды и миледи, я намерен добиться успеха без промедления. Его слова были встречены вежливыми аплодисментами. В этом не было ничего неожиданного. Железный флот либо разбит в море, либо сожжен на берегу. Железнорожденные дрожат в своих крепостях, пока лорд Торли их осаждает. Они молят своего утонувшего бога о пощаде, но они получат только милость смерти от моего деда. Его кулаки сжались на острых подлокотниках трона, но крови не было. После этого железных островов больше не будет. Это были слова моего брата, сказанные мне после года разлуки. И именно за эти слова железнорожденные убили его и отравили меня. Потрясенные вздохи и ропот прокатились по толпе, как прилив. Никому и в голову не пришло возразить ему, попросить хоть малейшие доказательства, потому что у Бейлана Грейджа не было никаких друзей. Это была настоящая цена за старый закон, который они любили. Стать врагом всего человечества. Они считали себя обособленными от других народов, и теперь они умрут в одиночестве. Артас заставил себя подавить волнующий дискомфорт, вызванный его ложью. Бейлан и ему подобные были виновны во многих преступлениях, заслуживающих смерти, но только не в этих преступлениях. Он даже не думал, что его отравление следует считать преступлением, ибо кто мог вершить правосудие над королем? Вестерос не мог позволить себе быть разделенным придворными интригами, и железнорожденные стали полезными козлами отпущения, которых уже нельзя было простить. Железнорожденные были другими, и ненависть связывала семь королевств воедино, пока они не научатся бояться иных. Это был настоящий позор. Другой флот, укомплектованный опытными моряками, был бы благом, но железнорожденные снова и снова доказывали, что они именно те люди, которым нельзя доверять, когда все висит на волоске. Это было непросто, неблагородно, но разве он всегда не знал этой истины? Честь была первой жертвой этой войны. Если Бейлон Грейджой думал, что такая трусость принесет ему победу, то он дурак, сказал Артас с отработанным рычанием. Он, его родня и все те лорды, которые все еще следуют за ним, умрут. У тех, кто подчинится, будут взяты в заложники их наследники, чтобы быть воспитанниками моих добрых лордов на Западе. Лорд Тион Грейджой возьмет на себя управление пайком. Верховный мистер Пицель, отправьте послание лорду Торли и моему дедушке. По правде говоря, это было не более чем продолжение того, что Джоффри намеревался сделать с самого начала. Из-за этого могли возникнуть восстания, но если это сдерживало железнорожденных до тех пор, пока не будут устранены истинные угрозы, то это была цена, которую Артас был готов заплатить. Превращение Бейлона в козла отпущения просто дало ему повод сделать то, что ему нужно было дальше. Поскольку суд признал Бейлона Грейджоя виновным в коварных действиях, которые преследовали нас со дня свадьбы моего брата, я объявляю о прекращении судебных процессов по обвинению в государственной измене, сказал Артас. Невиновные будут освобождены и восстановлены в прежнем положении или получат причитающиеся, если они больше не желают служить короне. Артас подозревал, что большинство из тех, кого схватил Варис, вообще ни в чем не были виновны. Что касается тех, кто умер от рук Рамси, больше ничего нельзя было для них сделать. Он вознес быструю молитву свету об их покое. «Лорд Пакстер», — сказал Артас, обращаясь к своему мастеру над кораблями и человеку, который управлял единственным оставшимся флотом лоялистов, «каково состояние флота в настоящее время? Мы понесли лишь несколько потерь против железнорожденных, ваше величество», — гордо сказал Пакстер. «Они не смогли вновь собрать свой флот, когда он был разбросан по всему северу. В закатном море у них не осталось и 10 кораблей». Артас кивнул. «Может ли задача снабжения лорда Торли перейти на другие корабли, такие как торговый флот Арбора? Вместо этого, флот Редвинов преуспел, но все еще есть Станнис, с которым нужно разобраться. И ему нужны были рычаги давления, если он хотел достичь компромисса со своим дядей. По вашей воле, ваше величество», — сказал он, поклонившись. Он не мог отправиться на север, пока с этими двумя наконец не разберутся. Драконье стекло, чтобы сражаться с мертвецами, и безопасные моря, чтобы его армии южан были сыты в течение всей северной зимы. Были объявлены новые королевские приказы, в которых лордам предписывалось собраться еще раз, подготовить провизию для зимней войны и признать власть лорда Старка как хранителя севера. Были разосланы послания в поисках источника драконьего стекла на случай, если драконий камень не удастся своевременно вернуть под королевский контроль. Станнис мало что сделал с начала войны, но Артас был уверен, что его дядя не дурак. Сир Баристан, наконец, позвал Артас, и рыцарь предстал перед троном. Мой брат не смог пополнить ряды вашего почетного ордена до того, как скончался. Я хочу исправить это как можно скорее. Знаете ли вы кого-нибудь, кто мог бы верно и умело служить своему королю? Для меня было бы честью приветствовать сира Виндела Мандерли как моего брата в белом, сказал Баристан. Ни один мужчина здесь не может сомневаться в ценности его чести. Артас кивнул. Тогда выйдите, сир Вендель. Огромную фигуру Венделя и большие моржовые усы было нетрудно заметить в толпе знати. Я понимаю, что вы второй сын, не женаты, и тоже рыцарь, посвященный перед семерыми, сказал Артас. Да, ваша светлость, вы говорите правду, сказал Вендель громким, раскатистым голосом, который соответствовал его образу. Он почтительно опустился на колени. «Клянешься ли ты защищать своего короля от зла, пока дышишь?» — спросил Артас. «Клянешься ли ты повиноваться приказам своего короля, хранить секреты своего короля, давать мне советы, когда тебя спрашивают, и молчать, когда нет, чтобы защитить мое имя, мою честь и мою семью от любого и всякого вреда? Я клянусь в этом перед старыми богами и новыми», — сказал Вендель. «Я не буду править землями, не возьму жену и не стану отцом детей. Тогда встань рыцарем королевской гвардии». И с этими словами Артас ввел его в священное братство. Сир Баристан накинул белый плащ на плечи Венделя. Он проводил ночи в бдении над телом Джоффри, и дни при дворе, разбираясь с той или иной жалобой, лорды просили об исключениях и ходатайствовали о восстановлении древних прав или границ, выслушивая бесконечные жалобы своих подданных, оправдания, предложения, предложения по войне, смягчающие аргументы и рождение кровопролитий, даже когда он чувствовал неумолимое шествие мертвых через стену. Это сводило с ума. Часы дня и ночи, а затем и сами дни расплылись в его сознании. Подумать только, что в юности он хотел стать преемником своего отца Тиринаса. Править мертвыми – это совсем не то, что править живыми. «Леди Алина просит аудиенции, ваше величество», – сказал Вендель Мандерли. «Она может подать свое прошение завтра», – сказал Артас. Его большие моржовые усы дернулись. «Прошу прощения, но вы имеете в виду позже сегодня или завтра? Она не уйдет, пока я не дам ей четкого ответа». Артас взглянул на свечу в своей комнате, отметив, что она уже почти догорела. Куда делось все это время? Затем его брови нахмурились. «Хочешь сказать, что она сейчас снаружи?» Вендель кивнул. «Впусти ее», — сказал Артас. «Я могу уделить несколько минут. И подайте, пожалуйста, чаю». Королева шипов, прихрамывая, вошла со своей тростью. «Как раз вовремя», — сказала она, усаживаясь напротив Артаса. «Вы не возражаете, если я дам отдохнуть своим усталым ногам? В моем возрасте силы быстро покидают тебя. Кажется бессмысленным спрашивать после того, как вы уже заняли место», — сказал Артас. «Тем не менее, это вежливый поступок, как вы и должны были предложить», — сказал Алина. «Странный час для вас, чтобы прийти в гости», — сказал Артас. «В вашем возрасте я не думал, что вы сможете бодрствовать так поздно, учитывая вашу силу. Надеюсь, вы понимаете, что мальчикам нужно спать, чтобы вырасти», — парировал Алина. Артас закатил глаза. «Почему вы здесь?» Она вздохнула. «Мы уже закончили с прелюдией, молодые люди всегда так нетерпеливы. Так вот как она хотела это разыграть, я думал, в вашем возрасте у вас нет времени на такие вещи», — спросил Артас. Раздался стук в дверь, когда слуга в золотой ливрее принес им поднос и начал разливать чай. «Нужно научиться ценить маленькие радости в жизни», — сказала Алина, ласково улыбаясь служанке, когда ее обслужили. Она воспользовалась моментом, чтобы насладиться вкусом дымящегося варева. «Не смотрите так встревоженно. Хотя час уже поздний, я слишком стара для занятий любовью. Никто бы не подумал, что вы пятнаете честь дражайшей Сансы. Она бы никогда так обо мне не подумала», — сказал Артас. Она изучала его несколько долгих секунд, прежде чем сказать: «Вас никогда не готовили к этому, не так ли?» «Я полагаю, что нет. В конце концов, кто мог ожидать, что второй сын унаследует трон? Ужасная оплошность со стороны вашей матери. Вы пришли сюда только для того, чтобы отругать меня?» — спросил Артас. «Конечно, это не могло быть так». Она отпила глоток чая. «Как обстоят дела между вами и Сансой? Я была посвящена в самые тревожные сплетни о том, что мальчик и девочка поссорились. Вас не видели вместе с тех пор, как умер ваш брат». Укол вины пронзил его. «Неужели он игнорировал ее?» «Я был занят», — сказал Артас. Казалось неправильным давать себе минутную передышку после столь долгого отдыха со всем, что было под угрозой. «Слишком занят, чтобы даже прийти на ужин». «Санса выглядела расстроенной, сидя за высоким столом без вас», — сказала Алина. «Я не знал, что вы были посвящены в ее мысли», — инстинктивно парировал Артас. Алина одарила его беззубой улыбкой. «Вы понимаете, что, несмотря на то, что моя внучка находится под наблюдением, леди Санса все еще навещает ее, да, что они, осмелюсь сказать, подруги. Я уверена, что идея подружиться с кем-то из Тиреллов вам совершенно чужда, но этого действительно не должно быть. В конце концов, мы кормим ваших соплеменников и ваших солдат». Небольшое давление нарастало в задней части его черепа. «Мистеры часто говорят о безумии Эйриса», — задумчиво произнесла Алина. «Ригар они называют насильником, но забывают, что он был сумасшедшим другого рода. Всегда такой грустный, такой мрачный и так беспокоился о пророчествах». Она откинулась на спинку стула, пригвоздив его взглядом. «Можно подумать, что весь мир был у него на плечах. Вы думаете, что я такой, как Ригар?» — спросил Артас. «Сходство нельзя игнорировать», — сказала Алина. «И, как Тайвин Ланнистер, я признаю, что с Эйрисом нельзя спорить, но Ригар может. Как ты думаешь, почему еще он пытался убить безумного короля в сумеречном доле?» «Это была работа Дарклинов». Алина закатила глаза. «Великий мистер забивает ваши головы только полуправдой. По крайней мере, то, как Тайвин вел переговоры с Денисом Дарклином после того, Как безумный король был схвачен, доказывает, что он намеревался увидеть его мертвым. Полгода он держал сумеречный дол в осаде, отказываясь от переговоров или условий, выходящих за рамки абсолютной капитуляции. Никаких обещаний помилования, никаких взяток тому, кто освободит короля. Она свела большой и указательный пальцы вместе. Он был настолько близок к штурму этого места. Он позволил сиру Баристану спасти короля, сказал Артас. Он должен был, иначе это было бы слишком очевидно. Правдоподобное отрицание, ключ к таким схемам, сказал Алина. Я не думаю, что он искренне ожидал, что Баристан добьется столь впечатляющего успеха. Чего вы хотите? Артас попробовал еще раз. У вас есть что-то вроде мозгов, сказал Алина. Я уверен, что вы сможете с этим разобраться. Выживание ее семьи, подумал Артас. Вы беспокоитесь за Маргери, и вы слишком сильно беспокоитесь о ней. Вы практически заперли ее, сказал Алина, горько рассмеявшись. Как долго ей пришлось спать с Джоффри? Она вообще беременна? Если да, то сначала это может быть дочь, а если бы это был сын, чего бы стоил для нас король-младенец, если за вами стояла половина королевства, а другая половина с гораздо большей вероятностью убьет Маргери, чем поможет ей? Кто, как вы опасаетесь, поднимется вместе с нами в восстании? Дарнийцы, с которыми мы воевали на протяжении многих поколений, железнорожденные, которые нас спасли, Станнис, который ненавидит нас, она моя гостья, а не пленница, сказал Артас. Значит, тогда она может уйти, спросила Алина. Я заберу ее с собой обратно в Хайгарден завтра, где никто не мог их достать. Если она беременна, путешествовать будет большим риском, сказал Артас. Вы забываете, что любой ребенок, которого она родит, будет моим родственником так же, как и вашим. Как бы вам ни хотелось, чтобы все было иначе, сухо сказала Алина. Артас прищурил глаза. У вас не должно быть причин для жалоб. Ваша семья восстала против моей, и вместо разорения вам дали королеву. Теперь мои дяди обменивают руку моей сестры на одного из ваших внуков, который в первую очередь способствовал этой измене. Условия для вашей семьи были более чем мягкими. Вы говорите, что щит королевского покровительства распространяется на нас, сказала Алина. И все же вы используете Маргери в качестве заложницы во всем, кроме имени. Это, безусловно, наполняет мое старое сердце уверенностью. Ваша семья пересекла Трезубец, когда вы связались с Ренли, сказал Артас. Когда играешь в Игру престолов, ты выигрываешь или умираешь, и вы еще не мертвы. Она фыркнула. Думаете, это победа? Это не проигрыш, подумал Артас, хотя и не произнес этого вслух. Она сложила руки на коленях. Вы говорите, что иные придут за всеми нами. Вы говорите, что нам есть чего бояться за стеной, кроме простых одичалых, что твари, которые таятся в ночи, и ужасы прошлого больше не довольствуются тем, что являются детскими кошмарами. В ее голосе все еще слышалось сомнение. Я думаю, вы верите, что это правда, если не что иное. Вы презираете мою семью, но больше любите свой народ, иначе без колебаний начали бы новую войну. Вы хотите спасти Север и дом Старков, и того лорда Эддарда, которым вы так восхищаетесь. Он закрыл глаза. Я сделаю все, чтобы спасти свой народ. Я приму любое проклятие. Вы откажетесь от той чести, которой, без сомнения, научил лорд Старк. Мой дед научил меня умерять это прагматизмом, сказал Артас. Хорошо, сказал Алина. Вы еще можете преуспеть. Знаешь, когда доживешь до моего возраста, больше нечего будет делать, кроме как думать о том, что оставишь после себя. Артас знал, что для нее это будет ее семья, которую она нежно любит. Это было единственное, в чем он был уверен, когда дело касалось королевы шипов. Что касается этого, продолжила Алина, постукивая по бумагам перед Артасом, вам следует научиться распределять полномочия. У короля не хватает часов в сутках, чтобы выполнять работу целых семи королевств, и вы будете дураком, если попытаетесь. Трудно понять, кому я могу доверять, сказал Артас. Лорд Эддард скоро уедет, а у всех членов его семьи были свои дела, которые нужно было выполнять. Доверять слишком многим было опасно. Его рука потянулась к тому месту на груди, куда темная госпожа поразила его ядовитой стрелой. Той ночью он чуть не умер, хотя часть его желала, чтобы Сильвана преуспела, какими бы ужасными ни были ее угрозы. Алина пожала плечами. Тогда начните с малого. Некоторые в цитадели уже называют этот год годом шести королей, и нам лучше не искушать богов. Такой набожный человек, как вы, должен знать, как сильно они любят свои семерки. Работа никуда не денется, но я слышала, что леди Санса скоро уедет в Винтерфилл. Это то, о чем мы с лордом Старком договорились, сказал Артас. Ее место рядом с семьей. Алина покачала головой. Место королевы рядом со своим королем. Мы еще не женаты, сказал Артас. Нет, я полагаю, что это не так, сказала Алина, сверкнув глазами. Берегите себя, ваше величество. Я не люблю перемен, и было бы очень неприятно обращаться таким же образом к вашему младшему брату. Глава 17. Раздор. Примечание к части. Свой долг я выполнил. Все дальнейшее на совести автора оригинала. Он летел и падал, когда непринадлежащее ему тело по спирали неслось вниз к черному замку. Бок о бок одичалые и северяне выглядели одинаково, у них были одинаковые изможденные лица и чересчур сухая кожа, которая появлялась, когда приходилось противостоять суровому зимнему ветру. Все, из-за чего Арта смог отличить их друг от друга, это их одежда и оружие, которое они держали, но даже в этом отношении люди ночного дозора были странными. «Принц Артас был прав», — сказал Джон Сноу толпе копьеносцев, воинов Главеров и Черных Братьев. «Иные уже здесь. Значит, это правда», — с ужасом подумал Артас. «Но почему они не отправили послание? Они уже прошли через стену», — сказала красивая молодая женщина с заплетенными в косы волосами цвета темного меда, доходящими до талии. Артас узнал в ней одичалую по накидке из белой медвежьей шкуры, которую она набросила на себя, и она стояла одна даже среди своего народа. «Да, принцесса Виль», — начал лорд Главер, или так Артас догадался по его знаку серебряного кулака на алом. «Я не южанка», — сказала Виль, глядя на него своими бледно-серыми глазами. «У свободного народа нет принцесс», — лорд Главер кивнул. «Леди Виль говорит правду». Виль нахмурилась, услышав, что ее назвали леди, хотя она была прекрасна, какое бы лицо ни делала. Одичалые, странный народ. Я собственными глазами видел, как они беспрепятственно маршировали по твердыне ночи. Каким-то образом проделали там дыру, сказал Главер. Они отрезали нас от остальной части севера. Мы можем задержать их здесь на некоторое время, сказал Джон. Со стеной у нас за спиной, по крайней мере, они могут напасть на нас только с одной стороны. Черный брат нахмурился. Не очень долго. Мы все умрем с голоду, рано или поздно, после того, как ты приказал нам впустить этих гребаных одичалых. Неужели твоя жажда крови еще не утолена? Больше половины тех, кто был с Мансом, уже мертвы. Джон скрестил руки на груди. Мертвые достаточно грозные и без добавления выживших одичалых в их ряды. Каждое теплое тело, которому мы не даем пополнить их холодную армию, может помочь нам удержать оборону. Манс скоро вернется с разведки, сказала Виль. Когда она заговорила, все мужчины и женщины остановились, чтобы послушать. Артас мог понять, почему ее считали принцессой. Если мы будем держаться стены во время путешествия на восток, то сможем добраться до восточного дозора у моря. Может быть, найдутся корабли, которые доставят нам больше еды или доставят нас в безопасное место. Это такой же хороший план, как и любой другой, сказал Джон. Ты хочешь, чтобы мы покинули Черный замок? Язвительно спросил другой черный брат. Ты можешь остаться здесь и умереть, сказал Джон. Стена должна была сдерживать иных, но она рухнула. Наше пребывание здесь ничего не даст. Лорд Амбер, есть какие-нибудь новости из Винтерфилла, Королевской гавани или Последнего очага? Широкогрудый Амбер покачал головой. Нет, ничего. Я даже не могу сказать, доходит ли наше сообщение. Джон поморщился. Мы просто должны продолжать пытаться. Мой отец должен услышать об этом и подготовить Север к войне. Силы Севера уже должны быть на пути в Винтерфилл, сказал лорд Главер. Железнорожденных выгнали несколько недель назад, хотя те, кто был во рву Киллин, продержались гораздо дольше, чем налетчики Каменного берега. Раздался ужасный визг, когда быстро опустилось темное облако. Это рой падальщиков. Джон закричал: «Лучники, лучники!» Он почувствовал, как что-то леденяще холодное подошло сзади, пытаясь обхватить его фигуру, но от этого прикосновения он очнулся. Дверь сорвалась с петель, когда сир Боннифер ворвался внутрь. Окровавленная медная звезда покачивалась у него на шее, когда он двигался. Это был символ красных воробьев, тех, кто видел в нем своего рода героя. Если бы только они знали, что он сделал. «Вы в порядке, король Артас?» — спросил Боннифер, оглядывая комнату и наполовину обнажая меч. Когда он закончил осмотр и убедился, что никакой опасности нет, он позволил стали скользнуть обратно в ножны. «Просто кошмарный сон», — сказал Артас, глядя в окно. «На улице все еще было темно. Сколько сейчас часов?» «До рассвета еще час», — сказал Банифер. «Вы сегодня посетите септу Бейлора, ему действительно следовало бы это сделать». Артас не ходил уже несколько дней, бремя королевской власти затуманивало время в его сознании. Он спал сегодня только после того, как королева шипов наградила его раскалывающейся мигренью. «Это могло бы принести пользу моей душе», — сказал Артас с горькой улыбкой. «Оставь меня, мне нужно одеться». Банифер низко поклонился и вышел наружу. Артас мог уловить звук удаляющихся шагов в доспехах. Без сомнения, Банифер послал кого-то из охранников, стоящих снаружи, чтобы собрать почетный караул. Не то чтобы это было необходимо. Он стоял перед зеркалом, как и много раз до этого, снимая свои королевские атрибуты и надевая только грубую, простую и белую тунику. Это был уже не роскошный шелк, который мать навязала ему, когда еще правил его отец. Оказывается, быть ее королем давало человеку некоторую свободу. Тем не менее, несмотря на то, что он носил свою форму со времен посвящения в паладины, в эти дни он чувствовал себя далеко не таковым. В прошлом ему было легче лгать самому себе, надеяться, что с его перерождением все будет начисто стерто. Он был дураком. Покачав головой, Артас прикрепил свой боевой молот за пояс на спине, затем повернул его горизонтально, чтобы он не мешал его ногам. Новый серебряный плащ был подарен ему лордом, но он бросил на него взгляд, прежде чем выйти из комнаты. Банифер и Вендель следовали за ним всю дорогу до конюшен, где собрались не только его сопровождающие, но и множество штормовых лордов и рыцарей. Если бы кто-то не знал лучше, это выглядело бы как небольшая армия, отправляющаяся на войну. Чего он не ожидал, так это того, что Санса и ее лютоволк будут здесь. «Доброго вам утра, сир Вендель», — приветствовала Санса с улыбкой, прежде чем ее яркие голубые глаза пригвоздили Артаса к месту. Она была под стать любой южанке в своем тонком шерстяном плаще, выкрашенном в золотисто-белый цвет для домов их отцов. «Ваше Величество, вы направляетесь сегодня в септу Бейлора, может быть, мы могли бы поехать вместе?» Леди подскочила к нему в знак приветствия, высунув язык, когда она села перед Артасом. «Конечно», — сказал Артас, горло пересохло и сжалось, даже когда его рука двинулась к ласковой леди в знак приветствия. «Вы хорошо спали?» — спросила она, испытующе глядя ему в глаза. Он хотел отвести глаза, но обнаружил, что не может. «Я достаточно выспался. Верховный мистер Пицель может не согласиться», — сказала Санса. «В конце концов, у его светлости совершенно странные представления о том, что уместно. Я должен перед тобой извиниться», — сказал Артас, когда подошел рыцарь, таща за поводья Тенси и еще одну лошадь. «С моей стороны было нехорошо оставлять тебя одну за ужином в тот вечер. Я должен был отправить сообщение, если ничего другого не было. Этот долг удерживал меня на расстоянии». Санса промолчала. Его единственным опытом общения с женщинами была Джайна, но, по крайней мере, верховный маг научила его, что молчание никогда не приводило к хорошему. «Я позволил своей работе поглотить меня, но у меня не было намерения причинять тебе боль или игнорировать тебя», — продолжил Артас. «Ты простишь меня?» Санса несколько мгновений ничего не говорила, но протянула руку Артасу и шагнула к Тенси. Темный конь, казалось, был счастлив видеть ее больше, чем его, не то чтобы Артас умел бросать камни. Последние несколько дней он почти не проводил времени с Сансой, и Тенси, должно быть, еще острее ощущала его отсутствие в конюшне. Артас держал ее за руку, кожу покалывало от тепла, когда он помогал ей сесть на Тенси. Не то чтобы она нуждалась в помощи, она доказала это давным-давно, но этот жест дал ему надежду, что он еще не умер для нее, пока нет. Артас тоже забрался на Тенси, встав позади нее. «Мать учит нас, что прощение – это добродетель», – сказала она. «Я полагаю, что смогу найти в себе силы простить тебя на этот раз», – улыбнулась она. Тенси двигалась под ними, выводя рыцаря из Красного замка. «Как ты узнала, что я сегодня буду в септе?» – спросил Артас. Не то чтобы он строго придерживался этой практики с тех пор, как стал королем. Будет ли его воробейшество ругать его за недостаток преданности, я не знала, сказала Санса. Но в конце концов ты собирался поехать. Я просто попросила сира Венделя любезно сообщить мне, если это произойдет, пока он будет на службе, и, как назло, он это сделал. Хотя служанкам не понравилось, что я разбудила их так рано, чтобы помочь одеться. Они сделали это превосходно, учитывая обстоятельства, сказал Артас. На ней было простое платье, но простое было хорошо, когда дело касалось воробьев. Как ты жила в последние дни? Что-нибудь случилось? Твоя мама пригласила меня на чай, весело сказала Санса. Она извинилась за свои слова на днях, что вполне понятно, учитывая трагедию. Я не уверена, что на ее месте осталась бы спокойной. Мама это сделала? Спросил Артас. Он беспокоился о ее душевном состоянии со времени смерти Джоффри. Но, возможно, в эти дни ей стало лучше. В странное время они живут. Это хорошо. Густые каштановые волосы Сансы покачивались перед ним. Так и есть. Она даже попросила меня подумать о том, чтобы остаться в Королевской гавани на некоторое время. А ты как думаешь, это дало бы мне шанс получше узнать твою мать? Но твой отец, я люблю его, сказала Санса. Но он не всегда знает, что лучше. Леди, не отстававшая от них, залаяла. Он должен был бы согласиться, сказал Артас. После того, что я сделал, не мне ему перечить. После того, что ты сделал ради нас, сказала она. Через некоторое время она продолжила, я знаю, что она тебе не нравится, но я рада, что на этот раз послушалась леди Алину. Хаэм, она повернулась в сторону, грациозно помахав в ответ молодой девушке, идущей по улицам с охапкой буханок. Это была ее идея, чтобы я пришла к тебе, и если я не могла найти время днем, то я должна была попробовать. В более темный час, когда ты бодрствовал, а остальная часть замка спала. Это объясняет, почему королева шипов пришла ко мне прошлой ночью, понял Артас. То, что это сработало так хорошо, немного раздражало, но он не мог слишком сильно завидовать ей, если она помогла ему примириться с его невестой. Наконец они поднялись на холм Весенний, где небольшая толпа из правонарода внимательно слушала его воробейшество за пределами септы Бейлора. Старик был одет в простую белую тунику, как Артас, а все присутствующие носили окровавленные медики, такие же, как у Банифера. Утонувший бог на западе, красные дьяволы на востоке жгут септы и септонов, белые ходоки маршируют на юг, воскликнул его воробейшество, дико жестикулируя. Мы, верующие, окружены со всех сторон богами темными и чуждыми. Его величество, король Артас, решительно противостоит всем этим угрозам, защищая нас, а наши враги используют предательство, обман и яд. Они убили доброго короля Роберта и молодого короля Джоффри. Позволим ли мы им забрать и благословенного короля Артаса тоже? Нет, ответила толпа. Долг всех – поддерживать его в его праведных и самых священных войнах, сказал его воробейшество. Приближается час, когда все должны выбрать, с нашим королем они или с врагом. Он высокого мнения о тебе, прошептала Санса с легким благоговением. Артас сглотнул и просто сказал, да, и это было проблемой. Артас нашел свою мать у стен Красного замка, наблюдая, как туман накатывает из залива Черноводной, когда она красиво напевала Рейна из Кастомери. Я говорил с Сансой, сказал Артас. Мама перестала напевать, но не смотрела на него. Я не знал, что она так рано встает или что она так предана семерым. Ее септа хорошо справилась. Санса молится, и старым богам, и новым, сказал Артас. Лорд Эддард построил септу в Винтерфилле для леди Киттилин, когда они поженились, и Санса показала мне их сердце дерева, когда мы там были. Мать нахмурилась. Молиться двум разным богам, как нелепо. Никто не может служить двум господам. Старые боги — это тоже боги Вестероса, сказал Артас. Со стороны его матери было нечестно смотреть на Сансу свысока из-за этого, когда так много лордов клялись обоими в своих клятвах. Тебе было бы полезно иметь это в виду, мама. Конечно, ваша светлость. Артас сжал бумагу в руках и решил сменить тему. Мерцелла написала нам. Он показал ей письмо. Дедушка не позволит ей вернуться в Королевскую гавань на похороны Джоффри. Он отказывается возвращать их просто так. Он бессердечный, сказала мама. В ее голосе слышались одновременно восхищение и предостережение. Он сильный. Это жестоко, сказал Артас. Джоффри тоже был его внуком. Мой отец не скрывал, что ты ему нравишься больше, сказала мама. Ради тебя бы он покинул утес Костерли, если бы не все эти события. Я слышал об этом слухи, но он никогда не говорил мне об этом, сказал Артас. Джоффри думал, что это достанется ему. Джоффри много чего думал, сказала мама. Что в другом письме? Это от кузена Терека, сказал Артас. Мама закатила глаза. Как он и его молодая невеста. Работа няньки ему по вкусу, Артас проигнорировал ее насмешку. Он едет с дедушкой на Железные острова. Как и моя сестра, он сожалеет, что не сможет присутствовать на похоронах. Не то чтобы Артас думал, что Терек был слишком расстроен из-за этого. Джоффри сделал оруженосца их отца предметом насмешек. Возможно, его брат всегда был таким жестоким. Неужели он закрыл глаза на недостатки Джоффри, слишком занятый, чтобы видеть дальше своих собственных? Утер упрекнул бы его за эгоцентризм. Он не может повернуть назад после той лжи, которую ты рассказал двору, сказала мать. Обвинить Грейджиев во всех наших бедах умно сделано, но не без последствий. Она смотрела сквозь него. Я всегда думала, что ты слишком предан богам, слишком обязан Септонам, чтобы править силой. Джоффри это понимал. Может быть, теперь ты понимаешь, всему свое время, сказал Артас. Ты сделал это, чтобы спасти Старков? Многозначительно спросила она. Они не сыграли никакой роли в смерти моего брата, сказал Артас. Я вижу, Санса все еще обводит тебя вокруг пальца. Я надеялась, что после последних нескольких дней ее плечи поникли, как будто силы покинули ее. Однажды ты увидишь правду. Если ты действительно веришь, что они виновны, почему ты помирилась с Сансой? Она будет моей невесткой. Однажды она даже станет королевой, выплюнула мать. Слова горели у нее на языке. Я должна ее изучить. Ты никогда не хотела делать ничего подобного с Маргери, сказал Артас. Его мать не испытывала к Тиреллам ничего, кроме презрения и яда. Я выросла с такими женщинами, как Маргери Тирелла и ее бабушка. В конце концов, они все одинаковые, сказала Серсия. Но принц любил не их. Роберт любил не их. Принц, Артас нахмурился. Отец не был принцем, она говорила о Ригоре. Он вспомнил, как великий мистер небрежно упомянул, что это был брак, о котором его дед долго и упорно просил. И была только одна женщина, которую любил его отец. «Ты говоришь, Элиан не Старк, так ты знаешь», — сказала она, переводя взгляд на него. «Отец сказал мне», — сказал он. На самом деле, он слышал об много раз. Это было все, о чем говорил его отец, когда бывал глубоко пьян. «Это верно. Ты ходил с ним в склеп», — сказала мама. «Береги свое сердце как следует, сын мой. Любовь — это гибель всех нас». Артас отступил. «Не смотри на меня так», — огрызнулась она. «Я все еще твоя мать. Неужели эта северная девчонка до такой степени запудрила тебе мозги?» Были какие-то ласковые слова и ее девичество. «Не смей», — горячо сказал Артас, — «так говорить о ней. Я не ставил под сомнение ее честь». Она вздохнула. «Я надеялась, что после того, как ты вел себя с ней последние несколько дней, ты наконец-то все понял». Она снова посмотрела на море. «Ты король и никто другой. Король не склоняется перед прихотями ни одного мужчины или женщины. Забывать – это безумие». Внизу зазвонили городские колокола. Артас посмотрел на море, и рядом с гаванью стоял корабль, гладкий и ужасный. Туман скатывался с его единственной мачты темно-красного корпуса, а на носу была безгубая дева из черного железа с перламутровыми глазами. «Черные паруса», — пробормотал Артас себе под нос. На его знамени был изображен черный глаз с пылающей радужной оболочкой, но это не был знак бога Станниса, которого знал Артас. Пират, контрабандист, как можно было преодолеть блокаду вокруг драконьего камня и Дрифтмарка? Он повернулся спиной к матери и к охранникам, которые были его постоянной тенью. «Выясни, кто капитан этого судна, и приведи его ко мне. Будь осторожен», — сказала мама, когда они расстались. Капитан, как оказалось, был Грейджием, по крайней мере, так он утверждал. Он был самым странным Грейджием, которого Артас когда-либо видел, и выглядел вдвое моложе своих братьев на Железных островах, а младшему брату Бейлона должно было быть за 40. Его кожа была бледно-белой, борода черной, как ночь, а повязка на глазу еще чернее. Сир Баристан и полдюжины стражников окружили его со всех сторон. «Ваше Величество», — произнес мужчина бледно-голубыми губами, — «как какой-то мистик с Эссоса, Эурон Грейджой, к вашим услугам. Кажется, я припоминаю, что род твоего брата, за исключением его последнего сына Тиона», — сказал Артас, глядя на него сверху вниз с железного трона. «Ты храбрый человек, раз осмелился предстать передо мной. Никто не плывет из Ибовасшей без этого», — сказал Эурон. «Я не принимал участия в восстании моего брата, ваша светлость. Как я мог, когда я не видел Железных островов со времени моего изгнания, вскоре после того глупого восстания против вашего отца? Неужели вы действительно осудили бы меня за преступление, совершенное не по моей вине?» Артас выжидающе посмотрел на Тириона. «Это правда, «Король Эртас», — сказал Тирион, — «я припоминаю, что слышал о его изгнании от молодого лорда Тиона». «Лорд Тион?» — спросил Эйрон. «Мой племянник теперь правит железнорожденными. Он скоро будет править пайком», — сказал Эртас. «Но железнорожденные не будут править собой долго. Я поручил лордам Тарли и Ланнистеру искоренить это представление среди вашего народа. Мудрый выбор, ваше величество. Лорд Тарли — суровый человек, но блестящий командир. Он сделает то, что должно быть сделано». Эртас нахмурился. Это была не та реакция, которую он ожидал. Разве он не был железнорожденным и сторонником старого закона, опустошителем и насильником? «Давайте предположим, что я пока не признаю тебя виновным ни в каком преступлении. Зачем ты пришел сюда?» Открытый ярко-голубой глаз Эйрона блеснул, и его улыбка стала еще острее. «Чтобы служить вам, ваше величество, у вас есть флот, целая армия?» — спросил Тирион. «Только мой корабль, молчаливая», — сказал Эйрон. «Его экипаж состоит из моих людей, все они осторожны». Тирион рассмеялся. «Простите меня, но с вашей стороны кажется ужасно самонадеянно предполагать, что мы хотим или нуждаемся в ваших услугах, если это все, что вы можете предложить». Эйрон выглядел невозмутимым. Его здоровый глаз не отрывался от Эртаса на протяжении всего разговора. «Вам нужны корабли и моряки. Вы откажетесь от одного из них сейчас, когда ваша северная война вот-вот начнется». «Ты хорошо информирован», — сказал Эртас. «Торговцы разговорчивы», — сказал Эйрон. Он указал на сундук, который принес с собой. «У меня есть подарок, ваше величество, если вам угодно». Гвардеец открыл его и вытащил рог, перевязанный полосами из красного золота и валерийской стали. Рог дракона, из дымящихся руин Валерии, где никто не осмеливался ходить, кроме меня. Тирион фыркнул. «Милорду следовало бы подумать о том, чтобы сказки были чуть менее выдуманными». «Ах, ты насмехаешься и издеваешься. Так всегда реагируют люди, у которых есть глаза, но они не могут видеть», — сказал Эйрон. Его улыбка никуда не исчезала. «Повелители драконов в древности трубили в такие рога, прежде чем рог поглотил их. С этим даже эти звери склонятся перед вами. Симпатичная безделушка, но какая от нее польза», — сказал Тирион. «Драконы мертвы, так ли это?» — спросил Эйрон. «С севера маршируют мертвецы. Почему так трудно поверить, что на востоке живут драконы?» Весть об этом быстро и далеко разнеслась по Иссасу. Дейенерис Таргариен все еще жива, там, где ее брат Визирис погиб. Между пылающим небом и землей драконы снова живут, и с этим они будут служить вам, если вообще осмелится прийти. Еще одна угроза, если то, что он сказал, было правдой, но не скорая. Потребуются годы, прежде чем дракон сможет вырасти и превратиться в угрозу. «И чего ты ожидаешь за этот подарок?» — спросил Эртас. «Может быть, Железные острова?» — Эйрон пожал плечами. «Вы обещали пайк моему племяннику и высказали свои пожелания по поводу его управления. Я далек от того, чтобы просить о том, что было обещано другому. Это было бы жалко. Уже дважды этот Эйрон вел себя не так, как ожидал Эртас». «Тогда чего же ты хочешь? Я ни о чем не прошу», — сказал Эйрон. «Ни почести, ни богатства, ни славы. Нет, прошу стать свидетелем разрушения всего, что совершил мой брат, увидеть смерть его идеалов. Я не могу придумать ни большего приза, ни лучшего места для просмотра, чем рядом с вами». Эртас не доверял этим словам. Месть была сильным мотивом, но он не знал этого Грейджия достаточно хорошо, чтобы понять, говорит ли он правду. Ему придется написать Тиону и узнать, что он думает о своем дяде. «Вы, должно быть, отличный моряк, раз преодолели блокаду Станниса Баратиона. Я прошел через много штормов в своей жизни», — сказал он. «Что мне еще один?» Эртас наклонился к железному трону. «В ближайшие дни нам понадобится человек вашего мастерства, и поэтому вам рады в Королевской гавани, но не в Красном замке. После того, как преступления вашего брата были раскрыты, я не думаю, что вам здесь понравится». «Как скажете», — сказал Эйрон. «Не беспокойтесь, я знаю, как хранить молчание, ваша светлость. Вы тоже. Следи, чтобы ты так и сделал. Кажется, насколько я помню, малый совет был, ну, меньше», — сказал Тирион. Эртас сидел на одном конце длинного стола, сир Киван по правую руку от него. Помимо семи советников, которые составляли основу, он пригласил еще четырех человек присоединиться к ним. Его воробейшество, лордов Эддарда и Мейса и Аберина Мартила, верой каждая из королевств были представлены, за исключением Железных островов, которые, как постановил Джоффри, больше не были едиными. «Мы на войне», — сказал Артас. «Я подумал, что будет благоразумно, если каждый из великих лордов узнает о том, что должно произойти». Север не отправлял своих мужчин обратно к женам с тех пор, как все это началось, так же как и западные земли и более половины простора. «Что насчет остальных, милорды? Те из моих знаменосцев, которые все еще в пределах простора собираются», — нетерпеливо предложил Мейс. «Они поедут по дороге Рос». Флот лорда Редвина остановился в арборе для пополнения запасов. Пакстер Редвин, мастер над кораблями, кивнул. «Штормовые лорды и жители короны соберутся у свиного рога, рядом с Божьим оком», — сказал Баристан. «Это богатая земля, так что собирать еду должна быть легко для них. Знаменосцы Эдмара Талли соберутся в Сигарде или Близнецах, и он скоро покинет город, чтобы принять командование ими. Обеспечение его безопасности было первой частью любой успешной северной кампании, потому что, если их врагу когда-либо удастся отрезать их там, их линия снабжения быстро задохнется. Бейлиш и лорды долины со временем объединят свое войско с войском Эдмара, хотя и не раньше, чем Орлиное гнездо закончит переговоры с Железным банком». Артас убедил лорда Бейлиша в полезности заимствованного флота, который арсенал Брааваса с радостью предоставит своим старым торговым партнерам за определенную цену. И пока они были в пути, они могли бы также забрать немного дополнительного зерна, чтобы помочь справиться с логистической нагрузкой. Аберин улыбнулся. «Мне неприятно сообщать плохие новости, но я ничего не слышал от своего брата. Я не знаю его намерений». Сир Баристан ощетинился. Он присягнул Железному трону. «Отклик на призыв к войне – это долг, а не выбор. Если бы только все было так просто», – подумал Артас. Он бросил на Кивана многозначительный взгляд. «У вашего брата проблемы?» – спросил Киван. «Много», – сказал Аберин. «Но главное, с таким количеством наших людей, идущих на север, кто останется защищать юг в случае, скажем, вторжения Тираша? Заки нужны, чтобы держать оборону, лорд Аберин», — сказал Мейс. «Конечно, у вас есть такие в вашей пустыне», — добавил Тирион с улыбкой. «В конце концов, вы посетили так много из них». Спор между ними продолжался еще несколько минут, но ничего не решил. Дорн стоял до конца, и с этим ничего нельзя было поделать без еще одной войны. Символическое войско в 5000 копий, собранное в основном из айронвудов и их вассалов, должно было в полном составе отправиться к перешейку, но они не могли обеспечить ничего большего. Остальная часть Дорна соберется смотреть, без сомнения, половина их армии не сможет собраться из-за плохого урожая, а оставшейся половине потребуется большая часть года, прежде чем они достигнут линии фронта. Да сохранит его свет, если бы у него был год для работы, даже полгода, ему не нужно было бы подчиняться прихотям непокорных лордов. Не было бы необходимости торговаться, как торговец рыбой, и идти на компромисс с дураками, когда можно было бы должным образом использовать силу и угрозу силой. Тогда он мог бы править, как подобает королю Лордерна, и вести эту войну так, как она должна вестись, без полумер. «По крайней мере, у меня есть хорошие новости», — сказал Тирион. Станнис отправил послание через Тароса из мира. Он желает вступить в переговоры. Артас знал, что Тарос был красным священником и собутыльником его отца. По этим причинам он оставался неизменным гостем при дворе, хотя Артас не возражал против этого человека, пока тот не пытался обратить его в свою веру. «Как это хорошая новость?» — спросил Мейс. «Драконий камень является домом для крупнейших залежей драконьего стекла», — сказал Артас. «Мой дядя также командует королевским флотом, и он компетентный командир. У меня их не может быть достаточно для того, что должно произойти. Он оказал бы большую помощь в северной кампании». «Ты действительно хочешь помириться с ним?» — спросил Киван. «После всей его отвратительной клеветы на тебя, после его восстания», — Артас наклонился вперед. «Я намерен помириться с ним, да, но не принимайте это за забывчивость. Там будут условия». «Он сжег несколько септ и захватил штормовой предел», — сказал Тирион. «Он также пытается, но безуспешно, уморить голодом этот город, пока мы говорим. Станнис — человек железной воли», — сказал Эддард. «Если он поверил своим ложным заявлениям, он никогда не преклонит перед вами колено, а уступить железный трон Станнису было немыслимо. Лорды никогда этого не примут. Мне остается только надеяться, что его красная жрица действительно видит что-то в этом своем пламени», — сказал Артас. «Возможно, она заставит его понять необходимость забыть о наших разногласиях и отразить угрозу с севера. Я сохранял спокойствие, но я должен добавить свой голос к этим возражениям», — сказал его воробейшество. «Вы уже приняли одного язычника при дворе в лице Эурона Грейджия, и теперь нам придется терпеть другого, ваше величество, я умоляю вас передумать». Станнис богохульствовал против семерых. Он сжигал септонов заживо и даже сжег одного из сыновей вашего отца. Эдрик Шторм, возможно, и был незаконнорожденным, но ни один человек не проклят как убийца родственников. Тогда у нас есть что-то общее, и он заплатит за свои преступления, но ему не нужно платить своей жизнью, сказал Артас. Он повернулся к Тириону. Начните переписку. Настало время нам с дядей поговорить лицом к лицу. Да, ваше величество, сказал Тирион. Как раз в этот момент зазвонили колокола. Эта встреча подошла к концу, сказал Артас. Я увижу всех вас позже на похоронах моего брата. Он вернулся в свою комнату в сопровождении Баристона, но у него не было ни минуты для себя. Он едва успел успокоиться, когда раздался стук в дверь. «Могу я забрать у вас минуту?» – спросила Санса. «Конечно», – сказал Артас. Он отступил в сторону, чтобы впустить ее в свою комнату, но обнаружил, что его втащили следом за ней. Сир Баристан подождал снаружи и закрыл за ними дверь. Прежде чем Артас успел вымолвить хоть слово, она поцеловала его. Артас прижался спиной к закрытой двери, мягко оттолкнув ее. «Санса, что происходит?» «Мы уезжаем завтра», — сказала Санса, задыхаясь, с пылающими щеками. «В Риверен», — говорит отец, — «пока они не будут уверены, что дорога в Винтерфилл безопасна». «Я знаю», — сказал Артас. «Я хочу остаться здесь», — сказала она. «Место королевы рядом с ее королем». «Мы еще не женаты», — сказал Артас. «Но мы могли бы быть», — настаивала Санса. «Ты совершеннолетний, и я почти совершеннолетняя. Верховный Септон смотрит на тебя снизу вверх. Если бы мы попросили его сделать это сегодня вечером, он бы и глазом не моргнул». Артас ничего не сказал. «Ты не хочешь?» — спросила она, сжимая его руку еще крепче, как будто боясь отпустить. «Хочу, но не так». Он надеялся сначала искупить свою вину, начать все с чистого листа, но теперь это было выше его сил. Он не заслуживал счастья и поэтому искал оправдания, которые мог бы использовать раньше. «Через несколько лет, с благословения твоего отца, ты хотя бы знаешь, продолжится ли наша помолвка?» «Мой отец ни словом не обмолвился об этом, и после того, как вы поговорили в септе Бейлора, я не уверен», — честно сказал Артас. Лорд Эддард тоже больше ничего не говорил ему об этом, и он не спрашивал, так как подготовка к войне занимала все его внимание. «Но если бы мы поженились сейчас, мы бы пошли против твоего отца после всего, что он сделал для меня. Я не могу этого сделать». Ее руки, обнимавшие его, были теплыми. «Хотя мы были бы счастливы. Неужели это ничего не значит?» «Теперь я король», — сказал Артас. «Долг важнее счастья». «У тебя тоже есть долг перед королевством», — сказала Санса. «Произвести на свет наследника, чтобы обеспечить безопасность Железного трона. Во-первых, королевство должно остаться, когда осядет пыль». Она сжала его. «Обезопасить королевство или его будущее? Скажи мне, почему мы не можем сделать и то, и другое одновременно? Будущее уже обеспечено. У меня есть Таммин», — сказал Артас, — «и Мерцелла после него, если дядя Станнис будет исключен из линии наследования». «Лорды не сражались за корону Таммина, Мерцеллы или Станниса», — сказала Санса. «Они сражались за тебя. Они продолжают бороться за тебя и за будущее, которое ты обещаешь. Но мне нет места в будущем королевства». Он проглотил эти слова и обнаружил, что у него нет другого ответа. «Ты не хочешь быть со мной?» — спросила Санса тихим голосом. Ответ пришел без раздумий и колебаний. «Хочу». «Ты не хочешь, чтобы мы были счастливы?» — она спросила. «Конечно, я хочу, чтобы ты была счастлива». Он выдохнул. «Наконец-то правду?» «Да, Санса заслуживала этого. Но счастье не для таких, как я». Она откинула голову назад и смущенно улыбнулась ему. «Это из-за Брана и Джоффри. Артас, я не виню тебя. Дело не только в этом», — сказал Артас. «Тогда в чем дело?» — спросила она. «Грядущая война совсем не похожа на то, что мы видели раньше». Он закрыл глаза. «Если бы я умер, что бы тогда с тобой случилось? Вдова в 16 лет. Это будет жестоко по отношению к тебе. Возможно, он ее отвлекает, но не так уж и не прав. Санса не заслуживала этого, и она не заслуживала того, чтобы застрять с ним, если он каким-то образом вернется. Ты возвращался раньше», — сказала она. Он отрицательно покачал головой. «Это было тогда. Что произойдет сейчас, мы не можем знать. А что, если мне все равно? Он открыл глаза и обнаружил, что ее голубые глаза сверлят его душу. Ты пожалеешь об этом. Тогда почему ты так уверен? Спросила Санса. Почему ты так уверен, что смерть ждет тебя? Это враг, не похожий ни на кого другого, и я. Его желудок скрутило, а горло сдавило словами. После того, что я сделал. После того, что я сделал, только это было бы уместно. Ее глаза расширились, и она схватила его за руки. Артас, пожалуйста, не говори так. Это правда. Он горько улыбнулся. И это был всего лишь самый легкий из моих многочисленных грехов. Если бы ты знала обо всем зле в моей душе, ты бы все еще любила меня тогда. Ты знаешь меня только таким, какой я есть. Он мог сказать, что она была смущена, не понимая, о чем он говорит, но все же она настаивала. Все совершали ошибки, но это не делает смерть выходом. Если ты действительно чувствуешь необходимость искупить свою вину, есть другие способы, лучшие способы. А они есть? Спросил Артас. За то, что я сделал, ты не понимаешь. Тогда скажи мне, умоляла она его. Как я могу, если ты мне не говоришь? Он не мог. Это навсегда закрепилось бы в ее душе, если бы она знала. И он не мог вынести мысли, возможности того, что она может начать презирать его. Он обхватил ее лицо свободной рукой. Для тебя же лучше, что ты не знаешь. Пожалуйста, не ненавидь меня за это. Это проявление доброты. Она начала плакать, качая головой в ответ на его слова, делая такое храброе лицо, какое только могла изобразить. Ты отправляешься на смерть. Отрицать означало бы лгать, а он не мог так поступить с Сансой. Не сейчас. Я прошу тебя хорошо думать обо мне в то время, которое у нас осталось, сказал Артас, но она покачала головой. Ты был прав. Отец был прав. Мне пора идти. Артас колебался. Это было то, чего он хотел, не так ли? И все же, Санса, она осторожно высвободила свою руку из его ладони и отступила назад, подальше от него. Я... «Прости, Артас», — ее голос дрожал, — «я не могу смотреть, как ты это делаешь». Ее шаги громким эхом отдавались от каменного пола.